Серия 23. Лауна, это же я! Охрана! Лауна! Не трогайте меня! Времени нет! Надо уходить! Я не уйду без нее! Лауна, пожалуйста! Я вас не знаю! Меня зовут Морити! Просто дайте мне уйти! Я не скажу, что видела вас! Это точно она? Она! Я что, не в состоянии узнать свою жену? Они где-то здесь. Так, нам нужно безопасное помещение. Где можно спрятаться? В хранилище. Это дверь с биозамком. Там они искать не станут. Что я делаю? Бежим туда. Черт! Сиер взял девушку за руку. Не осознавая своих действий, Лауна подчинилась, и они помчались вперед по коридору, минуя одну за другой одинаковые пластиковые двери. Поворот, развилка, снова ряд дверей. Остановившись возле одной, девушка приложила руку к считывающему устройству, и красный индикатор сменился зеленым. Дверь за ними захлопнулась. Они слышали голоса, резкие команды, топот ног. Так продолжалось несколько секунд. Потом все затихло. Лауна, ты правда не узнаешь меня? Лауна, вспомни. Вспомни наш дом. Свечи на столе. Ты любила засыпать под их свет. Ридемарт. Помнишь, как мы гуляли вечерами по его улицам? Мимо стен замка, к речке. Лауна. Сиер крепко обнял ее, закрыл глаза и, теряясь в скудном освещении, по его щеке скатилась крупная слеза. Нет! Нет! Нет! Нет! Девушка высвободилась, вытянула руку ладонью вперед и отошла. Я не знаю! Я вас не знаю! И эту девушку не знаю! Лауна! Лауна! Морити! Меня зовут Морити! Очнись! Они что-то с тобой сделали! Пожалуйста, Лауна! Вы сумасшедшие! Оба! Вы с поверхности! Вас же ищут, да? Вы преступники или психи? Я прошел весь мир насквозь, чтобы найти тебя. Лауна, вспомни то место. Портал, мы убегали. Хватит! Пожалуйста. Пожалуйста, Лауна, вспомни, где ты была 2 недели назад. Хватит меня так называть! Я всю жизнь прожила здесь. Мне жаль, что с твоей подругой что-то случилось, но я не имею к этому никакого отношения. И вообще, какая теперь разница? Чем дольше вы меня держите, тем меньше шансов выжить. И у нее, и у вас, и у меня. Через несколько часов все будет кончено. Тени доберутся и досюда. К черту теней! Лауна, я уведу тебя! Не трогай меня! Мы не можем просто так уйти. Подумай, куда вы пойдете, даже если окажетесь наверху. Я покажу ей Ридемарт. Наш дом, она вспомнит. А что потом? Рано или поздно тени доберутся и туда. Ты что, прошел весь этот путь зря? Ради того, чтобы погибнуть пару дней спустя? Подумай! Ты прав, черт возьми! Лауна, Морити, как их остановить? Просто выпустите меня! Дайте мне уйти! Ты знаешь, как с ними бороться. Расскажи мне, пожалуйста, Морити. Если захочешь, потом мы отпустим тебя. Нет! Послушай, так нельзя. Ты собираешься связать ее и погрузить на корабль? Если это и правда Лауна, дай ей время. Но не заставляй, хорошо? Это неправильно. Но... Я понимаю, как ты хочешь, чтобы все было как раньше. Но так ты только заставишь ее бояться. Морити, мы не причиним тебе вреда, я обещаю. Только расскажи про теней, я больше ни о чем не прошу. У нас и так мало времени. Хорошо. Только я не понимаю, зачем вам все это знать. Портал начали строить 2,5 века назад. Для нас это была единственная надежда на нормальную жизнь. Много десятилетий мы совершенствовали технологию перемещений и, наконец, смогли добиться результата. Теперь для тоннеля не нужны устройства на обоих концах. Достаточно одного. Так мы смогли приблизиться к мечте вплотную. И примерно месяц назад мы открыли портал. Куда он вел? На планету сестру Земли, которую астрономы старой эры открыли еще за век до кризиса. Кеплер-442b. Мы не хотели выходить на поверхность и воевать. Мы хотели начать все с нуля, с чистого листа. Что такое планета? Слишком долго объяснять. Это целый мир, как этот, только вообще без людей. Так, и что случилось? Когда открылся портал, все сначала было хорошо. Мы уже хотели пустить туда зонд. Но потом... Потом появились эти существа. Тени, как вы их называете. Сначала их было немного, 5 или 6. Они убили весь состав техников и ученых. Всех, кто находился рядом. Никто не успел ничего понять. Потом они просто взмыли вверх. Мы послали группу отключить портал. Тогда появилось еще с десяток. Группа едва спаслась. Они кружили рядом с генератором и терминалом, прямо возле входа. Добраться туда стало невозможно. Потом их стало больше. Сотни. Они разлетались по городу. Улетали за купол. Началась паника. Пришлось эвакуировать выживших в дальнюю часть зоны, к самой границе. В этом здании оборудовали лаборатории. Собрали оставшихся ученых. Пару дней назад тени повалили тысячами, словно они все узнали о двери в новый мир и разом рванули к нам. Мы не можем подойти и выключить портал. Мы не можем даже разрушить его. Есть большая опасность, что будет поврежден основной реактор. И тогда купол рассеется, и нас задавит 1000 тонн воды. Мы все перепробовали. Их ничто не берет. Ни огонь, ни химические вещества, ни свет. Многие уже смирились с неизбежным. Хорошо. Ты знаешь, где это место? То, куда нужно добраться, чтобы закрыть проход? Да, но я туда не пойду. Я не собираюсь... Подожди, я все сейчас объясню. Если получится так, как я думаю, то ты сама вызовешься показать нам дорогу. Что ты придумал? Сиер не мог смириться с мыслью, что Лауна, та Лауна, которая сейчас стояла на расстоянии вытянутой руки, была словно другим человеком. Его разрывали чувства. Одновременно счастье, радости за то, что она жива, и боли за то, кем она стала. Все жесты, манеры, все указывало в ней на Лауну, но будто что-то подменили. Что-то очень важное. Это как смотреть на близняшку девушки, которую безумно любишь, но которой больше нет. Сиер закрыл глаза. Это было похоже на сон. Странный, кошмарный сон. На какое-то мгновение его покинула надежда. Мир представился черным, унылым местом, вязким и пустым. Может, было бы лучше, чтобы и правда... Нет. Боже, о чем я думаю? Она здесь, Лауна здесь. Все будет хорошо. Это она. Она станет собой. Я ей помогу. Она жива. Жива. Это главное. Я лучше не расскажу, а покажу. Но для начала нужно снять вот это. Юноша вытянул руку со светящимся браслетом на запястье. Снять блокиратор Айтари? На это я точно не соглашалась. Мы не сделаем ничего плохого ни тебе, ни кому-либо еще, я обещаю. Морти, поверь мне, прошу, мы не преступники. Мы только хотим помочь. Ну подумай, ваши технологии не могут ничего сделать с тенями. Так какая разница, вернешь ты нам Айтари или нет, если завтра все будет кончено? Морити закрыла глаза и запустила руки в пышные волосы. Угроза внезапно отошла куда-то на второй план. Она померкла, явив нечто другое. Внутри девушки сейчас боролись противоречивые чувства. С одной стороны, как гражданка Объединенных сил, она боялась этих людей. Боялась вдвойне, зная, что они пришли с поверхности. Она хотела убежать, вернуться назад, в лабораторию, в город. С другой, как ни странно, тот факт, что незнакомцы прибыли извне, ее успокаивал. Она была рада, счастлива где-то глубоко в своей душе. Морити не могла понять, почему. Словно она ждала этого момента очень долго. И это ее пугало. Она просила отпустить ее, но сама не была уверена в том, что ушла бы, представься ей такая возможность. Ничего более странного со мной еще не происходило. Знаешь что? Ты прав. На самом деле, к черту! Какая разница теперь? Кто из нас преступник? Кто сверху пришел, кто снизу? Кто с Айтари, а кто без? Вы наверняка психи, но завтра будет уже неважно. Меня даже осудить будет некому. Ладно, будь что будет. А вдруг... Она сделала шаг вперед, взяла руку Кая и осмотрела браслет. Так просто не снимешь. С ключами было бы проще. Кай удивленно посмотрел на Морики и протянул ей окровавленную связку. Он только сейчас понял, что сжимал ее в кулаке все это время. Девушка взяла ключи и засмеялась. Искренне, открыто. Она внезапно почувствовала себя счастливой, счастливой, как никогда. Страх исчез. По ее щекам потекли слезы радости. Она вытирала их тыльной стороной ладони, но те не прекращали литься по ее щекам. Простите, я не знаю, что со мной. Просто у меня такое чувство, что все наладится. Не знаю, я должна сейчас, наверное, кричать, молить отпустить. И как это подобает пленнице, но так хорошо я себя не чувствовала никогда. Я уверена, что ты найдешь эту Лауну, Сиер. И каким-то чудом все разрешится. Что ты сказала? Девушка непонимающе посмотрела на него. Ты назвала мое имя? Ну, наверное, услышала, пока вы разговаривали. Я не называл его по имени. Значит, ты и правда... Давайте не сейчас все это. Просто снимем браслеты, ладно? Морити опустила взгляд на связку и нашла среди ключей небольшую пластинку. Мгновение, и та засветилась таким же зеленым светом. Девушка взяла руку Кая и приложила карточку к браслету. Еще раз, ничего не произошло. Это точно те ключи? Не знаю. Попробуй другой браслет. Сиер подошел к ней. Он улыбался. Теперь он был уверен, что перед ним его Лауна. Нужно только время. Почему-то смутившись, Морити перевернула его руку и поднесла ключ. Свечение тут же прекратилось, и послышался тихий щелчок. Через секунду браслет уже был у нее в руках. Получилось! А с моим что делать? Теперь все проще. Вытяни руку. Юноша послушался, и Сиер закрыл глаза. Кай в ту же секунду почувствовал, как невидимая сила начала воздействовать на металл на его запястье. Свет на браслете замерцал. Послышался хлопок, в воздух поднялась тонкая струйка дыма, и части браслета разлетелись в разные стороны. Сиер открыл глаза. Он тяжело дышал, но был рад снова чувствовать себя полноценным человеком. Без Айтари он будто бы был инвалидом. Он словно лишился чего-то очень важного, чего-то, на что он полагался в своей жизни буквально каждый день. Кай потер запястье и создал в воздухе небольшую яркую сферу. Морити удивленно ахнула и прикрыла глаза рукой. Отлично! Теперь мы точно готовы! К чему готовы? Готовы, наконец, закрыть этот портал! Морити, ты сможешь нас провести? Пока ты не расскажешь свой план, даже я не пойду. Это же самое пекло. Дело в том, что, кажется, я убил одну такую тварь. Что? Когда ты успел? И почему я не видел? Там, на арене, ты тогда увидел Сартана, и мы бросились за ним. Одна такая тень врезалась в мой свет, и он сразу погас. За мгновение до этого исчезла и сама тень. Ты уверен? Да, уверен. Уверен, что она исчезла, как только коснулась сферы. Может, это совпадение? Может быть. Поэтому я и хочу проверить. Как? Пойдешь в пекло с одной лишь догадкой? Не совсем. Мы подойдем к самой границе зоны с тенями. Спрячемся. Подождем, пока не пролетит одна. На ней попробуем. А если не получится? Ну, тогда быстро побежим. Один раз уже убежали, сможем и сейчас. Не нравится мне твой план. А у тебя есть другой? Времени мало, нам нужно торопиться. Готово? Ага. Девушка неуверенно кивнула в ответ. Ага. Сможешь открыть дверь? Да. Отлично. Давай. Ладно. Пусть будет по-твоему. Морити приложила руку к панели и повернула ручку. Все по ту сторону казалось спокойным. Только сейчас Кай обратил внимание, что звук сирен стих. Юноша выглянул в коридор, вышел и жестом позвал остальных. Куда нам идти? Наверх, на крышу. Там несколько аэрокаров, а то пешком слишком долго. Веди. Кай пропустил Морити вперед и огляделся. Пока все было тихо. Они миновали два коридора и вышли к небольшому холлу. По его периметру стояли удобные кожаные диваны, напротив каждого небольшой прямоугольный стеклянный стол. Кай насчитал 4 крупных двери и одну поменьше, справа в самом углу. Девушка уверенно подошла к последней и дернула ручку. Закрыто! Что там? Выход на лестницу! По движению лифта они точно узнают, где мы и куда собираемся. Пешком шансов больше. Давай я. Сиер подошел и жестом показал Морите спрятаться за ним. Несколько секунд, и металл выгнулся, послышался скрежет, и вместе с криком Сиера дверь буквально влетела внутрь с огромной силой, врезавшись в стену. Осыпался бетон, воздух наполнила мелкая пыль. В следующий раз ты. Ладно. Сколько до крыши? 12 уровней. Пошли, пока все сюда не сбежались. Фабула Нова. История. В звуке.